Любовь и арена. Но что нагнетало такие страсти? Только ли само зрелище способствовало этому гигантскому выходу эмоциональной энергии? А может быть, существовал некий неучтенный нами фактор, который и заводил толпу, который был так искусно вплетен в затейливый ход соревнований, что никто и не заметил его? Посмотрим, что говорят по этому поводу мэтры истории. Например, Джероми Каркапина указывает в своих трудах на то, что все гонки, происходящие на арене, были настолько умело соотнесены между собой, что оказывали невообразимое по силе и глубине воздействия на зрителей. Вид состязаний, на которых каждый из участников висел на волоске от гибели, играл со смертью, невероятная скорость, с которой неслись колесницы, лошади в пене, взметавшие клубы пыли, азарт борьбы, горечь поражения и радость победы, знание того, что сам император с таким же азартом следит за ходом соревнований, все это, собранное неизвестным автором этих гонок в тщательно выверенных пропорциях, доводило толпу до состояния экстаза. Наверное, и праздничная помпа тоже не была случайной. Она как бы подготавливала людей ко встрече с чем-то необыкновенным, служила своеобразной прелюдией к предстоящему действию. Когда Аммиан Мерцелий сказал про себя своих соотечественников, что цирк – это наш храм, цирк – это наш дом, это единственное место во всем Риме, где мы собираемся вместе, где мы все ощущаем одни и те же чувства, надежду и радость. Это то место, где надежды у всех нас одни, а радость общая. Он был искренен и, сам того не зная, открыл нам, потомкам, суть этих игр, объяснил, почему тысячи людей разных сословий и разного положения приходили в цирк, как будто какая-то непреодолимая сила влекла их туда снова и снова. Именно в цирке люди приобретали свой, так сказать, имидж. Именно там они находили выход эмоциям, ощущали себя живыми людьми. Именно там, где все, и знатный патриций, и последний бедняк-плебей, ощущали одни и те же чувства, и куда приходили именно за этими одинаковыми ощущениями. Именно там терялись границы между сословиями. И странное дело, плебеев называли аристократическими именами, такими как Семикупус, Люцианус, и никто не возражал. Вот уж действительно, цирк – наш общий дом. Но не только это влекло людей на арену. Цирки были идеальным местом для различного рода любовных приключений и давали приют многочисленным гетерам, стекавшимся сюда в праздничные дни со всего Рима. К тому же, заведенные зрелищем люди практически теряли над собой всякий контроль. А большая скученность народа, вспомним, что иногда дело доходило до 250 тысяч человек, и отсутствие отдельных мест, люди сидели на общих скамьях, служили лишь катализатором эмоций. Как скромно заметил по этому поводу Овидий, мало кто из мужчин, выйдя из цирка, не завел там знакомство с какой-нибудь дамой. Некоторые исследователи считают, что основой для этого послужил этрусский обычай всеобщих оргий после успешного проведения ритуала поклонения богам. Похоже на то.